великомученику Димитрию Солунскому. В возрасте 20 лет святой Димитрий Солунский был назначен императором-проконсулом Фессалоникийской области. Вместо того, чтобы гнать и казнить христиан, он открыто стал учить жителей области христианской вере. Ему молятся о прозрении очей. Молитва. Святый и славный великомученичи Христов Димитрия, скорый помощниче и теплый заступниче, с верою притекающих к тебе, предстоя с дерзновением небесному царю, и спроси у него прощения согрешений наших, и о еже избавитеся нам от всегубительной язвы, труса потопа, огня, меча и вечные казни. Моли благость его, еже ущедрите град сей, обитель сию и всякую страну христианскую. Исходатайствуй у царя царствующих на враги победу и одоление православным христианам. Всей державе православный мир, тишину, твердость вере и преспеяние во благочестии. Нам же, чтущим честную память твою, и спроси благодатное укрепление на дела благая, да благоутробная владыце нашему Христу Богу, сдетворяще, сподобимся молитвами твоими наследовать и Царствие Небесное для вечного прославления Его со Отцем и Святым Духом. Аминь. Тропарь, глаз третий. Велико обрети в бедах тя поборника вселенная, страстотерпче, языки побеждающая, як уже уболи его, не зложил еси гордыню, на подвиг дерзновенно сотворив Нестора. Так о святе Димитрия, Христу Богу молися, даровати нам велию милость.